«Сириус!» — подскочил к нам сорванец, влетая прямо в моего братца. «Тебя так долго не было, я уже начал думать, что ты и на мой день рождения не придешь!» — возмущенно верещал Поттер, кажется, даже не заметив моего присутствия. «Ха-ха-ха! Доров, Гарри, давно не виделись!» Тут же разразился лающим смехом молодой мужчина, взъерошивая и без того растрепанные волосы мальчишки. «Ох-ох, не сжимай так, я, конечно, тоже рад тебя видеть, но ты ведь так и позвоночник мне переломать можешь. К тому же, я сегодня не один», — продолжал шутить Сириус, заставляя Гарри разорвать свои объятия и обратить капельку внимания и на меня. «Добрый день, мистер Поттер», — приветливо улыбнулся будущему студенту Хогвартса, почувствовав, что все внимание молодого мага сосредоточено на мне. «Я, Регулус Блэк, младший брат этого обалдуя и один из профессоров в вашей будущей школе», представился, с улыбкой отмечая, как рука мальчика дернулась к карману поношенных, но все еще добротных штанов. «Профессор в школе?» — не до конца понял меня Гарри, кидая сравнивающие взгляды то на меня, то на Сириуса. Хотя, казалось бы, чего там сравнивать, и так очевидно, что мы с этим раздолбаем, кровные братья. Я разве что чуть повыше и помассивнее буду. Подобные нюансы даже пиджак едва ли мог скрыть в полной мере. «Ну-ну, мистер Поттер, вы ведь уже получили письмо с приглашением, то самое, что сейчас покоится в вашем кармане», — чуть насмешливо ухмыльнулся, наблюдая, как лицо мальчика вытягивается в удивлении. «Так это все не шутка и не чей-то розыгрыш?» Доставая из конверта обозначенное письмо приглашение, продолжал удивляться крестник моего братца. «Ну что вы, мистер Поттер, не стоит ставить под сомнение существование одной из лучших магических школ в мире. Впрочем, давайте чуть подробнее об этом я вам расскажу уже внутри дома. Заодно и празднование вашего дня рождения начнем», — улыбнулся, откровенно забавляясь шоком и удивлением мальца, что все так же бегал глазами по нашим с Сириусом лицам. «Забавный парнишка, вот только крестраж в его черепушке меня конкретно так смущает. Слишком уж давно и надежно тот слился с магической и духовной оболочкой будущего мага. Да и на ментальной сфере соседство с подобной гадостью оставило свой след. Возможно, риски запланированного мной ритуала могут оказаться более существенными, чем я того ожидал». Глава 89. «Это мне?» — не очень уверенно уточнил знаменитый Гарри Поттер, принимая небольшой мешочек из моих рук. С виду простой мешочек, пригодный разве что для использования в качестве кошелька из-за своих скудных размеров, на самом деле был достаточно интересным артефактом. А все из-за того, что в этом мешочке было заключено аж три низших духа разных стихий. «Ну, не мог я же заявиться на чужой день рождения без подарка», — мягко улыбнулся, поощряюще кивнув мальцу, стоило только тому начать исследовать свой подарок. Вот только магической подоплеки мальчик в подарке не заметил, несколько разочарованно отмечая, что я отдарился простым тканевым мешочком. «Сколь низкого тот обо мне мнения. Возьми в руки длинную часть шнурка и потри ее между рук», — дал подсказку мальчику, что тут же выполнил мое указание. А из мешочка начал выходить прохладный ветерок, сдувая некоторую духоту чужого дома, принося на ее место приятную свежесть и живительную прохладу. «А во!» — воскликнул откровенно полный мальчишка, единственный сын Читы Дурсли и кузен знаменитого в магическом мире Гарри Поттера. «Вы кондиционер туда засунули?» — возбужденно уставился на меня впечатленный фокусом ребенок. «Ты очень точно угадал применение этого мешочка», — мягко кивнул мальцу, с интересом разглядывая истощенную ауру ребенка. «Сквиб как он есть, магическое тело пробуждено, но истощено и покалечено еще при рождении. Не слишком приятное зрелище, но если судить по некоторым проблескам силы в ауре Дадли, то уже его дети имеют неплохие шансы стать полноценными волшебниками. Удивительно!» — по-настоящему впечатлено шептал Гарри Поттер, новым взглядом окидывая врученный мной подарок. «Магия многогранна в своем могуществе, мистер Поттер. У вас в руках сейчас, по сути, простейший артефакт, но даже от него может быть немало пользы. Так, если натирать длинную часть шнурка на мешочке, из того польется свежий горный воздух, если короткую, теплый и согревающий. Самое то, чтобы прогреть комнату в общежитии морозным шотландским утром», — дал инструкцию к применению, чуть не забыв один довольно важный момент. «Чем активнее тереть шнурки, тем холоднее или горячее будет выходить воздух из мешочка», — дополнил свои прошлые слова, с усмешкой наблюдая за впечатленным мальчишкой. «Школа находится в Шотландии, и у вас там что, есть проблемы с отоплением?» — Недовольно качнув усами, вклинился в разговор глава магловского семейства. Вернон Дурсли, достаточно успешный бизнесмен и просто ответственный семьянин, что не очень любит магию и все, что с ней связано, но о своем племяннике порой все же беспокоится. Спасибо моим прошлым внушениям. Все верно, мистер Дурсли. Хогвартс – это древний замок, скрытый в лесах Шотландии, и порой в нем действительно бывает холодновато. Специальные чары, ежегодно обновляемые нами, профессорами замка, удерживают в том некоторое тепло и не позволяют сквознякам совсем уж разгуляться. Но древний замок есть древний замок. Отопить огромные просторы магического строения не так уж и просто. Но не переживайте на этот счет слишком сильно. Обычно юные волшебники еще на первом курсе осваивают согревающие чары, справляясь с проблемой гуляющих по замку ветров. Увлеченно читал лекцию, упуская некоторые не самые приглядные моменты в истории Хогвартса. Ну зачем вот обычной семье могла знать, что некоторые индивиды магического сообщества настолько тупые и ленивы, что даже к концу обучения не сподабливаются выучить простейшие чары обогрева. А ведь Хогвартс – действительно элитная школа магии. Детей с недостаточным магическим потенциалом в него не принимают, отправляя во всевозможные училища. Вот-вот Гарри, не переживай ты так особо на этот счет. Магия легко способна победить какой-то там холод. Да и теплую одежду на зимний период мы тебе купим. Можешь уж не сомневаться. Воодушевленно вещал Сириус, уже успевший вручить мальчишке свой подарок в виде новейшей метлы для квиддича, Нимбус 2000. Жаль лишь, что сам Поттер пока что не оценил подарок. Но это поправимо, все равно весь следующий месяц тот, по плану, должен будет пробыть у нас в гостях, вот и научится заодно держаться на метле. Все равно тащить его к себе или к Сириусу домой я не собирался. Нечего водить в дом, где растет пара моих дочурок, всяких левых пацанов с крестражем в черепушке. У Сириуса же домик несколько не подходит для подобных гостей. У него там стоит просто перманентный бардак, да и знакомиться с коллекцией алкоголя моего братца Гарри Поттеру пока что рановато. А потому, нашим совместным решением стало пригласить Поттера в загородное поместье Блэков. Там он и на метле полетать сможет, и в простейшей магии на свежем воздухе потренироваться успеет. Стоп, Сириус, так ты тоже волшебник, получается? Кажется, только что осознал столь банальную истину последний из Поттеров, получая в ответ не слишком уверенный кивок братца. Почему ты мне ничего об этом не рассказывал? Разве что не прокричал мальчишка, явственно обижаясь на своего великовозрастного друга, что не сильно-то далеко ушел вперед в развитии от самого Гарри. Объяснить как-то иначе прерывистые попытки Сириуса оправдаться перед крестником я просто не мог. Неужели этот пес действительно не ожидал, что мальчишка задаст ему подобный вопрос? «Мистер Поттер, не стоит обижаться на моего непутевого братца», перебил Сириуса, не желая портить день рождения Гарри лишними ссорами. «Он просто не мог прямо рассказать вам о магическом мире. Юные волшебники, что по тем или иным причинам живут в семье обычных людей, не должны знать о магии до своего 11-летия. Впрочем, можете не сомневаться, все те многочисленные истории и сказки моего братца о магическом мире могут оказаться вполне реальными вещами и историческими сводками», заверил мальчишку, чуть усмиряя его гнев. «И никакой магии, всего лишь филигранное владение собственным телом и голосом, а также многолетний опыт работы с малолетними волшебниками, многие из которых еще и защитными артефактами обвешаны покруче рождественской елки. Вот оно как. Именно поэтому мне раньше ничего не рассказывали о магическом мире», понуро пробурчал Гарри, бросая в сторону Сириуса и своих родственников не шибко довольные взгляды. «В магическом мире свои законы, мистер Поттер, и я вам советую при первой же возможности ознакомиться с основной частью магических законов. В будущем это может сильно облегчить вам жизнь», — наставительно произнес, отвлекая мальчишку от лишних мыслей. «Ну-ну, Регулус, не стоит грузить голову Гарри столь сложными вещами. Мы здесь вообще-то для того, чтобы отпраздновать день рождения моего крестника и сводить того за покупками в магический мир». В очередной раз перебил меня братец, незаметно кивнув мне в знак благодарности за протянутую руку помощи. Сам бы он с Поттером вряд ли сумел так просто объясниться. «Мы сегодня идем за покупками», — уточнил мальчик, бросив быстрый взгляд в сторону своих родственников. В то время как поверхностные мысли мальца разве что не кричали о нехватке карманных денег на сколь-либо серьезные покупки. Но и просить наличность у своего дяди парнишка, очевидно, Не очень-то и хотел, верно, мистер Поттер? В письме сказано об этом. Улыбнулся, заставляя Поттера малость паниковать и искать выход из не самой простой ситуации. Кажется, даже Сириус начал замечать беспокойство своего крестника. И не стоит переживать о деньгах. Ваши родители оставили вам неплохое наследство. На обучение в Хогвартсе его хватит с головой. Уверенно заверил мальца, припоминая тот ключик, что мне выделил директор. Денег на детском счету Гарри Поттера было не так уж и много, но и не так уж и мало. На оплату обучения и всех сопутствующих расходов, даже если сильно шиковать, тому в любом случае хватит. Ну а там Гарри, в теории, сможет и права на ныне бесхозный род заявить. Наследником Поттеров его, правда, никто не делал, но это не так уж и критично. В случае чего я помогу мальцу разобраться с этой ситуацией. Ну да это так, дела далекого будущего. Сегодняшний же день действительно ушел на празднование 11-летия британского героя. И если первую часть праздника мы провели в доме Дурсли, наслаждаясь свежей выпечкой, хорошим чаем и компанией несколько напуганных маглов, то вот после обеда, когда солнце уже было в зените, мы отправились на Косую аллею, и я со всей ответственностью подходил к своим обязанностям проводника в магический мир. Все нюансы и тонкости взаимоотношений в привычном для меня обществе, конечно, вот так вот сразу не вспомнить. Но основное, как попасть на Косую аллею, как снять деньги в банке гоблинов, в каких магазинах можно закупаться, а в каких лучше не стоит, все это я рассказывал внимательно слушающему меня мальчику. Под конец дня мы даже на ночном рыцаре покатались. Магический автобус был не самым плохим способом перемещения по Британии, особенно если маг не владеет аппарацией. В общем, мальчику было весело. А под конец дня тот даже попросил меня обращаться к нему просто по имени, без лишних формальностей. И я не стал отказывать Поттеру в подобной мелочи, уже со следующего дня принимаясь за активное обучение мальца, совмещенное с изучением его ауры и физического тела. Благо, молодой волшебник не стал отказываться от возможности погостить в загородной усадьбе рода Блэк. Ну а там уж мы с Сириусом быстро вяли того в оборот. Братец учил своего крестника кататься на метле, знакомил с правилами квиддича и рассказывал целую кучу историй из своей молодости, вместе с тем не забывая просвещать мальчика насчет его ныне почивших родителей. Тот и раньше немало тому о них рассказывал, но теперь эти истории обрастали новыми подробностями и красками. В общем, парочка из несмышленого мальчишки и моего не менее несмышленого братца просто веселилась и отрывалась по полной. Я же, противовес своему брату, примерил на себя роль многоопытного и строгого наставника, знакомя мальчишку с самыми основами магии. Простейшие чары, основы зельеварения, кое-что о рунах и капля информации из шумерской школы магии. Ну должен же я как-то замотивировать мальчишку чаще колдовать, шуточные и согревающие чары, это, конечно, хорошо. Но точное знание, что постоянное колдовство делает волшебников сильнее, поможет Поттеру в будущем стать хоть сколько-то сильным волшебником, хотя бы на уровне лучших выпускников Хогвартса. Ну, если тот, конечно, переживет тот ритуал, что я собираюсь провести над мальцом уже в этот Хэллоуин. Новые данные о состоянии ауры и физического тела местной знаменитости уже были включены мной в финальные расчеты ритуала по уничтожению крестража в черепушке мальчишки. Осталось только дождаться наиболее удачного дня для столь неоднозначного ритуала и надеяться, что судьба будет на нашей с Гарри стороне, а то меня ведь тоже что-то не очень тянет становиться детоубийцей, не говоря уже про более весомые причины сохранить жизнь и здоровье крестнику моего старшего братца. Глава 90. Это и есть знаменитый Гарри Поттер. Выглядит не очень. Несколько разочарованно фыркнула Нимфодора, с отдаления наблюдая за щупловатым пацаном в компании гриффиндорцев. Мой брательник, падла такая, внушил ребенку веру в величие львиного факультета. И пусть меня подобное мало заботило, я был даже рад, что мальчишка не попал к змеям. Но Гриффиндор не самый лучший факультет для нормального обучения магии. Поверь мне, это мы с Сириусом еще успели привести того в относительный порядок. Мальчик был совсем дикий, даже хуже обычных маглорожденных. Пожал плечами, в целом, вынужденный согласиться со словами ученицы. Верю, если вот это получилось после месяца в вашей компании, профессор, то я даже представить боюсь, что же было до. Фыркнула Дора, выплескивая вовне все свое разочарование в национальном герое. Ну-ну, не стоит так грубо. Гарри Поттер был обычным мальчишкой, таким же, как и многие другие мальчишки его возраста. Это ты, на пару с большей частью волшебников Британии, ожидала увидеть в мальчишке чуть ли не героя на белом коне и в рыцарских доспехах, чтоб меч за поясом и магическая палочка в боевой кобуре на левом предплечье. Откровенно насмехался я над девушкой, чуть пристыжая ту за столь наивные мысли. Может быть, вы и правы, профессор, тяжело вздохнула волшебница, прикрывая глаза, но даже и не думая обижаться на меня. Я зря ожидал от 11-летнего мальчишки чего-то особенного. Его аура кажется совершенно обычной, даже чуть слабее некоторых первокурсников. Вслух рассуждала Дора, явно рассматривая мальца в истинном зрении. Гарри жил вдали от родового источника, так что в подобной ауре нет ничего удивительного. Впрочем, ты все равно не совсем права. Смотри внимательнее. Наставлял ученицу, отлично зная, что уж она-то мой небольшой фокус сможет различить. Сам ее пару месяцев обучал накидывать на себя подобные чары. Обманка, вы скрыли истинную ауру Гарри Поттера от чужих глаз, спокойно уточнила ученица, все-таки подмечая характерные следы моего заклятия. Но зачем, неужели в ауре Поттера есть что-то особенное? Не дожидаясь моего ответа, задавала новые вопросы Нимфодора. В точку. У мальчишки в ауре есть весьма своеобразная аномалия, напрямую связанная с его знаменитым шрамом. Заметить подобное не так уж и просто, даже владея истинным зрением. Но я все равно перестраховался. Не хочется, чтобы некоторые личности заподозрили, что с мальчишкой что-то не так, мягко ответил ученица, про себя добавляя, что что-то не так с мальчишкой будет после Хэллоуина. Но привыкать к сокрытой ауре мальца тому же Дамблдору с его зачарованными очками нужно с первых же секунд личного знакомства. Ну, чтобы в будущем подобная маскировка совсем уж не бросалась в глаза. А ведь в Хогвартсе есть как минимум два мага, что и без всяких очков владеют истинным зрением. Реакции Флитфика и Помоны Спраут явственно показали мне, что истинным зрением те не только владеют, но и пользуются весьма и весьма часто. Я специально проверял свое окружение на столь редкий в это время навык. Вы что-то задумали, профессор? Осторожно посмотрела на меня девушка, чуть понизив голос. Нет, я просто не хочу, чтобы крестнику моего брата создавали лишние проблемы. Улыбнулся, отправляя своей ученице ментальный посыл и оповещая ту о своем обмане. На чем весь этот разговор и прекратился. Ну, точнее, я отправил в разум волшебницы еще несколько своих мыслей и образов, предупреждая ту, что пока что ничего пояснять не стану, но в ближайшем будущем мне может понадобиться ее помощь. На что Нимфодора тут же выразила свое согласие оказать мне любую поддержку, даже не став уточнять, что именно мне от нее потребуется. Девушка даже собственный интерес задавила, не став ничего у меня спрашивать. Понимает, что раз я сразу же не стал просвещать ее в детали своего плана, значит, на то есть свои достаточно весомые причины. Хотя, надави на меня Дора, и я бы не стал долго юлить в подобном вопросе. Помощь ученицы может мне действительно пригодиться. Ну а скрывать детали своего плана от Нимфодоры, это уже простая дань паранойи. Сомневаюсь, что в школе есть кто-то способный так просто проникнуть в разум моей ученицы. Да и не станет никто этого делать, с ней Пвон уже несколько раз обжегся, чуть было не заработав вызов на дуэль с моей стороны. В любом случае, доверить Нимфодоре детали своего плана я вполне мог, но не слишком хотел объяснять многочисленные детали и подробности запланированного ритуала. Для начала хотелось закончить со всеми приготовлениями, чтобы потом, так сказать, на практике и живом примере показать ученице что, как и к чему нужно. Благо, знаний Доры вполне хватит, чтобы в общих чертах разобраться в запланированном мной ритуале. Тот по своей сути был не таким уж и сложным, в некоторых моментах заковыристым и очень требовательным к точным расчетам, но не сложным. Ну а еще проведение ритуала по уничтожению крестража в голове Гарри Поттера обещало обойтись мне ну очень серьезными магическими затратами. А ведь мне после проведения самого ритуала еще и лечить мальчишку придется. И не то, чтобы я сомневался в собственных силах. Мне не так уж и далеко осталось до полноценного звания магистра. И я сейчас даже не столько про близость Нимфодоры к званию мастера в трансфигурации. Мои личные способности за время работы в Хогвартсе выросли достаточно, чтобы даже ритуалы, изначально рассчитанные для проведения на родовом источнике, не были для меня чем-то невозможным. Но подстраховка в лице ученицы точно не помешает. Вдруг магические потоки во время ритуала пойдут в разнос, ну или Гарри Поттер вдруг решит, что сей бренный мир не очень-то ему и подходит. Случаи всякие бывают, особенно когда речь заходит о новых ритуалах, чью работоспособность удалось проверить лишь отчасти. Все же слияние крестражей и живого человека – случай особый. Возможности отточить ритуал на полноценных подопытных как-то не подвернулось. Оставалось уповать на точность моих расчетов и собственные навыки в магии исцеления и шаманизма, если вдруг что-то пойдет не так. Думаю, даже если Гарри по итогу двинет коньки, я смогу вернуть того в сей бренный мир. Ну, по крайней мере, ловушку душ я в разработанном мной ритуале предусмотрел. Остальное – дело наживное. Пусть мне и не очень хочется думать о тех рисках и проблемах, что может повлечь даже кратковременная потеря души. Если что, прибегнешь к некромантии. Имея на руках свежее тело и душу мага, можно создать отличное умертвие. Местные волшебники точно не смогут заметить разницы меж нежитью и настоящим Гарри Поттером. Попытался приободрить меня ворон, пробивая на тихий смех. Ага, как же, из меня некромант, как из тебя высший дух. На стыке некромантии и магии крови, конечно, можно будет что-нибудь намудрить, но подобный вариант я даже на крайний случай не рассматриваю. Уж Сириус-то точно сможет почуять изменения в крестнике. Да и не растут мертвецы, если ты об этом забыл. Отмахнулся от предложений своего хранителя, возвращаясь к работе над ритуалом. Понял. Не стал со мной спорить дух разума, отстраняясь от прямого ментального контакта. Правда, напоследок я все равно почувствовал нечто похожее на олицетворение фразы «ну», я попытался в разуме своего партнера. Понимающий мне достался дух, хотя некоторые его попытки меня подбодрить или помочь разобраться с какой-то проблемой порой вымораживают, а порой смешат. Но поступать в соответствии с советами духа разума я готов далеко не всегда. Слишком уж специфичный образ мыслей у моего помощника. Ворон, конечно, был куда как человечнее, чем любой из встреченных мне духов. Но до человеческих норм морали, правил приличия и понятий добродетели тот пока что не дошел, оставаясь слишком рациональным существом, не берущим во внимание весьма существенные аспекты взаимоотношений в человеческом обществе. Ну, зато в магии ворон мог давать действительно ценные советы, зачастую приводя цитаты и полноценные фрагменты из известных ему книг. Да и в целом, регулярное общение меж нами шло мне на пользу. С недавних пор я даже мог скидывать на духа часть собственной ментальной нагрузки во время плетения особенно сложных чар. Наша связь крепла с каждым годом, чем я и пользовался, вместе с тем ускоряя и без того быстрое развитие своего хранителя. В каком-то смысле, ворон стал для меня второй волшебной палочкой, пусть и иначе, но облегчая мне любую ворожбу. Собственно, ритуал на основе магии вольтования тоже подразумевал активную помощь и поддержку со стороны духа разума, о чем я и поведал Нимфодре, ближе к октябрю закончив все приготовления к ритуалу и начав вводить ученицу в курс дела. И весь вот этот вот ужас вы придумали сами, профессор Блэк, впечатленно рассматривая выжженные в камне символы и вязи рунных цепочек, интересовалась молодая волшебница. В основе всего этого, как ты выразилась, ужаса лежит древний ритуал на стыке школ вольтования и малифики. Но я переработал тот до неузнаваемости, так что можешь считать этот ритуал моей эксклюзивной разработкой. С каплей гордости в голосе хвастался я проделанной работой перед ученицей. И та не разочаровывала, продолжая всем своим видом подпитывать мое эго. Удивительно, аж голова идет кругом. Вы сюда и целительные печати вписать умудрились. А это что за руны, в них должны будут сидеть духи, или это для крестража? Засыпала меня вопросами Нимфодора, тут же получая на них ответы. В какой-то момент все и вовсе переросло в полноценную лекцию по рунологии и магии вольтования. Да и в целом, чтобы ввести Дору в курс дела и на практике отработать с той все тонкости будущего ритуала, у меня ушло аж 5 дней. Любопытная ученица старалась лезть чуть ли не в каждый нюанс предстоящего ритуала, вынуждая меня читать многочисленные лекции о самых разных школах магии. Хорошо, хоть о моральной стороне вопроса девушка особо не переживала. Узнав, что в Поттере покоится крестраж Тома, о нынешнем положении которого та и так знала, ученица даже и не подумала паниковать или совершать необдуманных поступков. Скорее наоборот, та очень легко приняла необходимость проведения ритуала, Пусть и побаивалась впервые участвовать в столь сложной ворожбе, ну да ничего страшного, волшебнице будет полезен подобный опыт, да и в ментальной магии та давно уже не новичок, успокоится, если эмоции совсем уж в разнос пойдут. Ну что же, осталось только похитить Гарри Поттера в хэллоуинскую ночь, а то сам тот ко мне и на пушечный выстрел не подходит, все еще не отошел от тех 3 недель усиленных тренировок в магии, что я ему устроил в августе. Вслух бурчал, ощущая на себе веселый взгляд ученицы. То явно импонировала идея украсть британскую знаменитость и провести над той жуткий темный ритуал в не менее жуткой тайной комнате с Лазара Слизерина. Глава 91. Гарри, давно не виделись. Ничуть не скрываясь, я двигался в сторону знаменитого мальчика, приветливо махнув тому рукой. Компания гриффиндорцев при этом как-то быстро притихла, подозрительным взглядом осматривая мою фигуру. Что, впрочем, и неудивительно. Львята редко записывались на древние руны, да и не было в компании Поттера никого старше 3-го курса. Подозреваю, многие из присутствующих вообще впервые меня видят. На завтраках и обедах я появляюсь нечасто. Профессор Блэк, добрый день, замялся Поттер, тем не менее приветствуя меня со всей возможной для себя вежливостью и каплей робости в голосе. Понимает, засранец, что мне есть за что его ругать и отчитывать. Ну-ну, не стоит так тушиться. Я здесь не для того, чтобы отчитывать тебя за пропуски ежедневных тренировок. Все так же приветливо улыбаясь, покачал я головой. У меня для тебя письмо от Сириуса. Он хочет пригласить тебя к себе в гости. Протянул гриффиндорцу обозначенное письмо. В гости? Но разве первокурсникам разрешено покидать замок? Возмущенно уточнил рыжий парнишка, вклиниваясь в разговор и этак недобро поглядывая на меня из-под лобья. Вопиющее хамство, которое, впрочем, разделяли и старшие братца-мальчишки. Знаменитые на всю школу близнецы Уизли чуть ли не демонстративно встали за спиной брата, молчаливо выражая тому полную поддержку. Рон Уизли, полагаю, уточнил, даже и не думая реагировать на поведение мальчика. Вы, конечно, правы в своем утверждении. В обычной ситуации ученикам 1-х 2 курсов запрещено покидать Хогвартс, но у нас здесь Хэллоуин на носу. Вот в честь этого праздника некоторым студентам и позволяют покинуть замок после праздничного ужина, с семьей повидаться. Получив в ответ утвердительный кивок головой, продолжил объяснять я столь банальные истины. Ага, с семьей повидаться, как же, после праздничного ужина только эти задаваки чистокровные покидают школу. Всякие темные ритуалы в кругу своих гнилых семеек проводить. Зло бурчал Уизли-младший, окончательно опуская глаза в пол и вызывая отчетливо заметные полуулыбки на лицах близнецов и некоторых других гриффиндорцев. Не стоит быть столь предвзятым, мистер Уизли. -10 баллов гриффиндору и 3 отработки у мистера Филча. В следующий раз будете думать, что и кому говорите. Не меня это на... Прижучил я мальчишку. А стоило тому только открыть рот для громогласных возмущений, как он тут же его и закрыл не в силах вымолвить и слова, что тут же отметили близнецы, порываясь вступиться за братца. Но легкий ментальный удар, провоцирующий острую боль в висках, остановил парочку раздолбаев от необдуманных действий и слов. Уж язык силы эти шакали-то понимали просто отлично. «Знаешь, Гарри, тебе бы следовало поучить своих друзей манерам, иначе факультет Гриффиндор обещает в этом году снова проиграть Слизерину». Протянул, игнорируя злые и удивленные взгляды окружающих нас львят. «Подумаешь, тоже мне, простейшие бесполочковые чары применил, а эти детишки уже рты пораскрывали, не веря, что обычный профессор способен на что-то подобное. Эх, а ведь во времена обучения Регулуса бесполочковой магии, ей даже старшекурсники баловались. Ну, на Слизерине так точно. Профессор, расколдуйте Рона». Встрепенувшись, потребовал от меня Поттер, тут же удостаиваясь грозного взгляда. Мне даже ментальное давление в ход пускать не пришлось. Мальчишка и так быстро осознал, кому именно тот вздумал приказывать. «Знаете, мистер Поттер, компания Уизли не пошла вам на пользу. В нашу первую встречу вы были куда более приятным и воспитанным собеседником». Нарочито недовольно прошептал, окидывая всю компанию львят острым взглядом. «Простите, профессор Блэк», — извинился Поттер, повесив голову. «Но все же расколдуйте Рона. Ему, похоже, не очень приятно от ваших чар». Все же продолжил стоять на своем этот негодник. «Гриффиндор действительно развращает и отупляет. Теперь я в этом уверен на все 100. Простейшие чары полной немоты никак не вредят вашему другу, мистер Поттер. Так давайте же не будем обращать на него внимания. Я все еще жду вашего ответа на приглашение. Или же я могу сразу предать Сириусу ваш отказ. Морочиться с вашей доставкой к Сириусу мне, знаете ли, тоже не очень хочется. Начиная потихоньку терять терпение, надавил я на Гриффиндорца. У львенка начали прорезаться клыки. Вот только тот еще не успел осознать, кому можно их демонстрировать, а кто ему эти самые клыки пообломает за одно грубое слово в свою сторону. Пусть я и относился к крестнику своего брата несколько снисходительно, но терпеть хамство со стороны учеников не собираюсь ни под каким предлогом. Поттеру стоит поскорее понять столь простую истину, пока я не загнобил того на многочисленных отработках или не придумал более изощренного способа испортить тому жизнь. Я отправлюсь в гости к Сириусу, быстро беря себя в руки, сухо кивнул Гарри. Ну вот и отлично, Гарри, тогда послезавтра, после праздничного ужина, подойди ко мне, с директором я сам обо всем договорюсь. Разворачиваясь к ученикам спиной, дал я краткую инструкцию крестнику своего брата. Проклятие немоты спадет с мистера Уизли минут через 40. Хотя, вы можете и сами его снять. Простейшего контрзаклятия должно хватить против подобной магии. Чуть повысил голос, назло Поттеру не собираясь так просто расколдовывать его приятеля. Профессор наложил столь долговечное проклятие всего одним взмахом руки. Без всяких слов, неверующий прошептал один из гриффиндорцев. Кажется, Невилл Лонгботтом, внук одной боевой леди, на которую так любит жаловаться мой братец. Августа Лонгботтом до сих пор любит задавать жару всем, кто хоть как-то перешел дорогу ей или ее роду. Вот только внучок у нее вышел такое себе. Аура бледная, со следами родовых проклятий. Так еще и слабохарактерный, что ни дать ни взять. О мягкотелости мальчика вся аура разве что не кричит. Сплошное разочарование. Впрочем, как наследник для почти вымершего рода подобный ему, идеальный вариант, хотя бы не помрет по собственной глупости, банально побоявшись эту самую глупость совершать, и как только подобный ему волшебник попал к львятам. Впрочем, не суть, главное, согласие Поттера я получил, да и с директором договорился в тот же день. Дамблдор, правда, был не слишком доволен нашим с Сириусом решением забрать мальчишку после праздничного ужина, но и возмущаться старикан не стал, не желая лишний раз ссориться со мной. Я ведь и так пошел ему на уступки, согласившись познакомить Поттера с магическим миром в угодные старику сроки. Еще одного вмешательства в судьбу мальчика я бы уже не потерпел. И Альбус отлично это понимал, по итогу побурчав для вида, но все же давая свое разрешение забрать Гарри прямиком в праздничную ночь. С чем, вопреки моим опасениям, продиктованным каким-то странным предчувствием, никаких проблем не возникло. Праздничный ужин прошел в штатном режиме. Снейп, правда, отчего-то решил его не посещать. Но оно и к лучшему, меньше шансов встрять в совершенно ненужный мне конфликт. Я даже не пожалел, что в кои-то веки посетил обеденный зал. Ну и Поттер не разочаровал, подбежав ко мне сразу же, как только директор дал сигнал к окончанию праздничного ужина. И был он не один, а кроме Гаррика мне с просьбой воспользоваться моим камином обратилось несколько уже моих собственных студентов и просто парочка знакомых ребят с факультета воронов. Репутация в стенах школы у меня хорошая. Все знают меня как строгого, но во многом понимающего преподавателя, готового пойти на уступки студентам, если правильно меня об этом попросить. К тому же, в школе сейчас учатся немало детей деловых партнеров моего рода, на проступки которых я тоже порой закрываю глаза, отлично понимая, что в будущем, вполне возможно, мне с этими детишками еще работать. А подростковые обиды они такие, порой запоминаются на всю жизнь. В общем, мы с Гарри покидали Хогвартс в компании еще десятка молодых волшебников, каждый из которых не постеснялся удостоить Поттера заинтересованным взглядом. Все же в словах Рона было свое зерно истины. В ночь с 31 октября на 1 ноября школу обычно покидают лишь те, кому предстоит участвовать в семейных ритуалах и более примитивной ворожбе. Поттер же сирота, по идее ему было ни с кем проводить подобного рода ритуалы, а потому он, а точнее над ним будут проводить другой, куда более сложный и темный, по местной классификации, ритуал. Для начала, правда, мы с Гарри действительно направились к Сириусу. Братец был оповещен в основные детали моего плана, отлично отыгрывая свою привычную роль, несколько часов кряду развлекая мальчишку и позволяя тому вживую поделиться своими впечатлениями от Хогвартса. И так до самой ночи, пока юный организм не утомился достаточно, чтобы Гарри начало клонить в сон. Ну а там уже и я усилил чужую сонливость. Время ритуала неуклонно приближалось, так что возиться с мальчиком излишне долго я не собирался. «Регулус», — внезапно обратился ко мне братец, стоило мне только подхватить его крестника чарами левитации. «Если с Гарри что-то случится, я тебя убью», гипнотизируя мое лицо глубоким и пустым взглядом, пообещал парень. «Я это понимаю», подхватывая чужой настрой, кивнул Сириусу. «Но ничего обещать не буду. Если мальчишка отделается легким испугом, прекрасно. Если же с ним что-то случится, что же, у меня будут неприятности покрупнее твоих угроз». Несколько натянуто ухмыльнулся, никак не реагируя на грозный взгляд брата. «Я надеюсь, ты меня услышал», пресно буркнул волшебник, разворачиваясь и уходя вглубь собственного дома. «Мда, Сириус в своем стиле, нервничает и психует, не справляясь с собственными эмоциями и волнениями. Впрочем, в данном случае я его понимаю. Сам, переместившись в тайную комнату и встретившись с ученицей, был вынужден бороться с нервной дрожью в теле. Я ведь не врал Сириусу, если с Гарри что-то случится, проблем у меня будет столько, что хоть вешайся. Из страны придется свалить, и это как минимум. Все же директор не дурак, быстро сложит дважды два, обвинив меня в убийстве национального героя. И пусть министерство вряд ли быстро примет подобные обвинения. Половина этого самого министерства давно уже взята за жабры мной или Люциусом. Ну а на вторую половину у меня имеется достаточно компромата, чтобы те без лишних сомнений слали Дамблдора десятой дорогой. Но едва ли это что-то меняет. У Альбуса есть какие-то свои планы на Поттера. И я даже не собираюсь лезть во все эти планы. Мне вообще плевать на Поттера и его будущее. Будь тот чуть постарше, я бы, скорее всего, просто убил бы мальчишку, уничтожив его тело. Ну, чтобы наверняка избавиться от крестража Тома. Уж незаметно убить кого-то на вроде Поттера я бы точно сумел. Ладно, думать о подобном уже как-то поздновато. Прошептал одними губами, откидывая в сторону лишние мысли и приступая к последним приготовлениям к ритуалу. «Нимфодора, сложи пока одежду где-нибудь подальше», обратился к ученице, магией снимая с Поттера всю одежду и укладывая его тело в центр ритуального круга. Благо, тот даже не вздрогнул от соприкосновения с холодным камнем. Сон у мальчика был глубокий, магический. Тот сейчас не проснется, даже если наживую буду с него кожу сдирать. Впрочем, до подобных зверств так и не дошло. Я всего-то изрисовал тело Гарри специальными чернилами, замыкая магический контур всего ритуала на лбу парнишки, аккурат вокруг его шрама. После чего и начался сам ритуал. Нимфодора заняла исходную позицию, один из крестражей Тома умастился неподалеку от головы парнишки, ну а я, нависнув над всей этой картиной, раздышавшись и раскочегарив собственную ауру, подал магическую силу в основные узлы ритуального круга, разом вбухивая в тот треть своего отнюдь немалого магического резерва. Глава 92. «Профессор», рванула ко мне Нимфодора, магией подхватывая меня под лопатки. «Не слишком приятно, но это всяко лучше падения на твердый пол тайной комнаты. Все нормально». Восстанавливая равновесие, взмахом руки остановил ученицу, «проверь Поттера», кротко бросил, утирая тонкую струю крови из носа. Вполне ожидаемые последствия ритуала. Все же подключая вычислительные способности ворона к проведению ритуала, я не слабо так перенапряг собственную ментальную оболочку. Настолько, что это сказалось на моем теле. Давление подскочило, организовав мне несколько микроинсультов. И пусть духи жизни тут же подлатали меня, но приятного все равно мало. Так ведь и от ритуала отвлекаться было ну никак нельзя. Извлечение крестража из черепушки Поттера вытянуло из меня все магические силы и еще немного сверху из посоха пришлось добавить. Все же вырвать некое подобие астрального паразита из ауры мальчика – дело далеко не самое простое. А уж сделать это так, чтобы Поттер впоследствии выжил, остался магом и даже особо не пострадал. И это я еще не беру во внимание побочные задачи ритуала, по типу запечатывания извлеченного крестража. Короче, ритуал отнял у меня действительно много сил, как магических, так и ментальных. Не просто же так мне понадобилась непосредственная помощь ворона в проведении ритуала. Контроль над той рунной конструкцией, что я создал для извлечения крестража, защиты Гарри и его же непосредственного лечения прямо во время самого ритуала, потребовал колоссальной концентрации контроля над собственной силой. Вот уж точно, ритуал достойный магистра ритуальной магии. Я ведь сам все это рассчитал и воссоздал в реальности. Даже сам ритуал по итогу удалось провести строго по плану. Страховка и помощь Доры не потребовалась. Осталось только понять, как там Гарри Поттер. Гарри жив, но, кажется, у него начинается лихорадка. Обеспокоенно оповестила меня ученица, будто бы слыша мои тревожные мысли. Хотя, может быть, действительно чего уловила в моих поверхностях мыслях. Я сейчас не в том состоянии, чтобы полноценно скрывать свой разум от внимания не такой уж и слабой в ментальной магии волшебницы. Это нормально. Его организм пропустил через себя огромное количество магии. Так что лихорадка вполне ожидаема. Лучше скажи, что там с аурой. Не спеша самостоятельно активировать истинное зрение, я уточнил у ученицы. Не то чтобы с этим что-то было не так, чтобы использовать истинное зрение даже магом быть не нужно. Но у меня сейчас так раскалывалась голова, что я опасался даже обычным зрением на чем-то там фокусироваться. Вот сейчас головокружение и боль немного стихнут. Магический резерв немного восполнится за счет спокойного потока магии из посоха и можно будет вернуться в сей бренный мир и собственными глазами осмотреть результаты проведенного ритуала. Я не уверена. Замявшись, шептала волшебница. Магия Гарри как будто взбесилась, непрерывным потоком выходя из его тела. И аура никак этому не препятствует. Организм Поттера избавляется от излишков маны. Но я не уверена, что отток магии прекратится сам по себе. Описывала мне ситуацию девушка, вместе с тем накидывая на спящую тушку мальчика несколько сканирующих заклятий, что с остальными оболочками души. Примерно представляя, какие заклятия Нимфадора только что использовала, с интересом уточнил я. Ментальная сфера не повреждена, чуть сузил зону своего интереса, в первую очередь беспокоясь именно о разуме Гарри. Вроде бы нет, мозгам Поттера ничего не угрожает. Прана ведет себя как-то странно, она как будто кипит в такт магии, точно так же изливаясь вовне, пусть и не очень активно, не очень понимая, что же происходит с национальной знаменитостью, описывала ситуацию Пуффендуйка. Понятно, видимо, ауре Гарри действительно досталось, выдохнул, через силу активируя собственное истинное зрение, за что тут же пришлось расплатиться вспышкой боли в висках, но убедиться в некоторых своих выводах я был просто обязан. Плохо. Прошипел, телекинезом подтаскивая к себе сумку с пространственным расширением. Аура Поттера зияла вполне отчетливой дырой, сквозь которую бесконтрольно уходило приличное количество магии и жизненной силы. А это значит, что извлечение крестража повредило не только ауру молодого волшебника, но и его душу неслабо так задело. Ну, по крайней мере, магическое начало мальчика точно понесло некоторый урон, да и второму началу его души, основному хранилищу и производителю жизненной силы, тоже досталось, и это плохо. Конечно, не худший вариант из возможных, все же разум мальчика не задет. Спасибо Ворону, что и занимался защитой ментальной сферы нашего невольного пациента, но лечить травмы чужой души – занятие не самое приятное, не говоря уже про то, что подобные травмы невозможно будет скрыть от самого Поттера. Впрочем, на идеальное стечение обстоятельств я и не рассчитывал. Дора, напои мальчишку вот этими зельями, а я пока что подготовлю еще один рунный круг. Обратился к ученице, на ходу составляя план действий и выдавая девушке аж 12 флакончиков с зельями, многие из которых достаточно токсичные, чтобы молодым магам их очень не рекомендовали употреблять ни при каких обстоятельствах. Но в данном случае особых вариантов у меня не было, а потому, сквозь боль, мигрень и головокружение я все же заставил себя начертить на холодном полу тайной комнаты небольшой рунный круг, примерно 1,20 м в диаметре, чего несколько маловато для проведения ритуала над полутораметровым мальчишкой, но на большее меня все равно не хватило. Нимфадора почти мгновенно выполнила мое указание, заливая в глотку Поттера 12 флаконов с зельями. Ну а к моменту, когда тело мальчика уже начало страдать от интоксикации, у меня был готов лишь такой ритуальный круг, на который Дора и уложила Гарри, позволяя мне пусть и не в полной мере, но компенсировать действия опасных для жизни мага-токсинов. Ну а духи жизни мне в этом помогали, придавая тщедушному тельцу Поттера дополнительных сил и позволяя тому не окочуриться в самое ближайшее время. Хотя я уже разобрался с большей частью токсинов, какую-то часть банально выводя из организма мальчика естественным путем, а какую-то нейтрализуя точечным воздействием своей магии. Кажется, у меня снова кровь из носа побежала. «Вы в порядке, профессор?» Подхватила меня под руку молодая брюнетка, уже во второй раз за этот день спасая меня от падения. Нет, я совершенно точно надорвался. Не стал я скрывать столь очевидную истину. Заниматься далеко не самой легкой ворожбой после проведения сложнейшего ритуала, идея сильно ниже среднего. Но ситуация, как известно, порой просто не оставляет нам никакого выбора. Проследи за состоянием Гарри. Мне нужно хотя бы полчасика на восстановление. Попросил ученицу, все же опуская свою пятую точку на горизонтальную поверхность. Я постараюсь. Уверенно кивнула мне девушка, накладывая на Поттера серию медицинских заклятий. «А вам самому помощь не нужна, профессор Блэк?» Скосив взгляд в мою сторону, уточнила Нимфодора. «Лучше, чем я сам, мне никто не поможет». Отмахнулся, доставая из сумки новые флакончики с зельями и опрокидывая те в себя. Мгновенного эффекта это не дало, скорее уж наоборот. Вдобавок к головокружению меня еще и тошнота начала беспокоить. Но после небольшой дыхательной гимнастики и десятка минут медитации мне стало полегче. Ну а там мне хватило сил на то, чтобы взять свою прану под контроль и уже с ее помощью вернуть своему телу некоторый тонус, подстегивая и улучшая действие ранее выпитых зелий. В общем да, получаса мне вполне хватило на то, чтобы не только вернуть себе капельку здоровья, но и с восстановлением сил для дальнейшего лечения Гарри разобраться. Правда, продолжать лечение в тайной комнате было несколько несподручно, а потому вся наша бравая компания была вынуждена переместиться в мой личный загородный домик. Возвращаться к Сириусу я откровенно опасался. Этот дуболом наверняка будет лезть под руку и мешать эффективному лечению национального героя. Да и в целом, беспокоить братца раньше времени я не считал особенно нужным. Вот мог бы тот помочь с лечением, тогда да, я бы отправился прямиком к нему. Ну а так, приходилось нам с ним Фадорой в одиночестве ставить молодого волшебника на ноги. Я занимался восстановлением ауры и души мальчика. Дороже следила за тем, чтобы тело Гарри не загнулось под напором всех тех зелий, что я в него вливал. Благо, я заранее был готов чуть ли не к любому возможному варианту развития событий, так что недостатка в зельях и духах жизни, нескольких из которых мне пришлось натурально принести в жертву, чтобы остановить утечки жизненной силы из тела и души Гарри Поттера. Весьма грубый способ лечения, но без него Гарри рисковал в какой-то момент умереть от банального истощения жизненной силы, что, конечно, маловероятно. Но даже если опускать риск смерти, долговременный отток жизненной силы мог очень пагубно сказаться на нынешнем и будущем здоровье магического крестника Сириуса. Как пример, тело Гарри могло перестать расти из-за пережитых его душой стрессов и перегрузок. В общем, к лечению мальчика приходилось подходить со всей ответственностью. И пусть ближе к утру я вновь был готов валиться с ног, но зато сам Поттер обещал уже ближе к полудню проснуться, если и не полностью здоровым. Нет, до состояния полностью здорового волшебника Гарри было еще далеко, но и помирать тот уже не собирался, о чем я и рассказал Сириусу, притащив к нему мальца ближе к завтраку. Как проснется, напои его вот этими зельями. Ну и придумай какую-нибудь правдоподобную причину, из-за которой у Гарри болит все тело и тот не может пользоваться магией. Вручая брату тощее тело Гриффиндорца, озадачил Сириуса. Я спасть, в случае чего буди, но если причина для пробуждения будет недостаточно весомой, получишь в челюсть. Я тебя предупредил, кротко бросил, без спроса отправляясь в гостевую комнату, где меня уже ждала мягкая и такая желанная кровать. Ну а с Гарри пусть уже сам Сириус объясняется. Думаю, Нимфодора, прибывшая вместе со мной, сможет чуть более подробно объяснить тому итог проведенного ритуала. Меня же все это уже не волновало. Кажется, я даже дверь в гостевую комнату не закрыл, вырубаясь еще где-то на полпути к кровати. Сил к тому моменту у меня уже действительно не оставалось никаких. Глава 93. Нимфодора, слезь с меня. Сквозь сон прошептал я, отлично чувствуя источник ментальной активности у себя под боком. Ученица усиленно пыталась меня будить, вместе с тем не упуская возможности в весьма эротичной манере потереться об меня своими бедрами. Мелкая пигалица. Вставайте, профессор. Качнула меня девушка, заставляя открыть глаза. А то там Гарри устраивает настоящий допрос вашему брату. И что-то мне подсказывает, Сириус не сможет долго юлить и отвечать на вопросы Поттера. Донимала меня ученица, не позволяя слепающимся глазам окончательно открыться. Ага, а тебя он послал, чтобы не получать по лицу. Фыркнул, магией создавая во рту немного воды. Ну а там уже и полноценный комплекс восстанавливающих заклятий и приемов с праной пошел в дело, помогая мне успокоить гудящую голову и отвратительную ломку во всем теле. Сон потихоньку начал отступать, пусть я и продолжал чувствовать себя весьма отвратно. Думаю, ваши угрозы волнуют Сириуса в последнюю очередь. Там у Гарри зрение улучшилось, и ваш брат понятия не имеет, как объяснить такой эффект. Спрыгнула с моей кровати волшебница, предугадывая мою попытку скинуть ту самостоятельно. Ну вот, и это вся ваша благодарность, чуть надулась Нимфодора, состроив обиженную мордочку. Это ты меня на кровать затащила, спасибо, но вот раздевать меня до трусов не стоило, некоторые чары на моей одежде могли сработать. Зевая, поблагодарил Нимфодору, отлично понимая, за какую именно помощь та просит благодарности. Поверхностные мысли девушки так и пестрили картинами, связанными с моим раздеванием и переносом в постель. Ночью мне как-то не хватило сил дойти до кровати, в которую я и сейчас был очень не против вернуться. Если верить моим внутренним часам, спал я что-то около 3 часов. Лег поздней ночью, а подняли меня ранним утром, что, казалось, лишь усилило мою усталость. Но разлеживаться и дальше мне никто не позволит. Справиться с собственным крестником Сириус явно не в состоянии. «Что там, говоришь, с Поттером приключилось?» Зрение в норму вернулось, завершая утренний мацион, уточнил Лудоры, мысленно уже найдя как минимум несколько объяснений подобному феномену. Ритуал извлечения крестражей и последующее лечение вполне могли оставить подобный след на теле мальчика, хотя я подозреваю, что на Поттера подобным образом повлияло несколько духов жизни, принесенных в жертву и пущенных на лечение его ауры. Не совсем. Гарри все время теряет фокус, то зрение хорошее, то становится даже хуже, чем было раньше. Как следствие, головные боли и головокружение, а так тошнота, накладывающиеся на усталость и физическое истощение после ритуала. Я стараюсь облегчить симптомы, но обычные чары работают в полсилы или вообще не работают. Отчитывалась волшебница, с легким блеском в глазах наблюдая за моими попытками облачиться в привычную одежду. Оно и неудивительно. Тут проблема не совсем физического толка, и даже аура с магическим телом здесь ни при чем. Просто мозг Гарри еще не привык к новому зрению. А еще, похоже, долгое ношение очков вызвало атрофию некоторых глазных мышц, отвечающих за фокус зрения. Впрочем, ладно, не буду гадать. Пошли уж проверим нашего больного. Вслух рассуждал, отлично понимая, что проблемы Поттера максимально безобидные и временные. Физически глаза мальчика точно не повреждены. Я бы заметил травму во время прошлого лечения. Хотя, может, и не заметил бы. Все же усталость к тому моменту уже давала о себе знать. Я ведь как-то пропустил внезапно улучшившееся зрение мальчика. А значит, и травму какую-нибудь мог пропустить. Но нет, моя уверенность в здоровье Поттера полностью себя оправдала. Быстрая проверка подтвердила мои предыдущие выводы. Зрение Гарри было в полном порядке. Огромное количество влитой в тело мальчика жизненной силы и весьма специфической магии духов жизни чуть ли не насильно выправили дефект зрения юной знаменитости. Неожиданный, но приятный бонус вчерашнего лечения. Хотя я и так собирался поправить мальцу зрение при удачной возможности. У Поттера, конечно, не совсем обычная близорукость. Она, скорее всего, возникла из-за отголосков какого-то родового проклятия. От самого проклятия предки Гарри избавились, но свой след подобная магия оставила на всех потомках рода Поттер, из-за чего вылечить зрение парню вряд ли бы получилось традиционными методами. Целители из Мунга не потянут что-то подобное, но для шамана подобная задача не будет чем-то сложным, что я в общем-то и доказал, чуть ли не случайно поправив зрение Гарри. «Профессор Блэк, может, все-таки объясните, что со мной случилось этой ночью?» Зло и сурово щурясь спросил меня щуплый мальчишка. «Мде, и никаких тебе доброе утро или спасибо за лечение, а ведь я уже помог тому ослабить головокружение и головные боли, и это я еще к ментальной магии особо не прибегал. Ничего особенного, я просто забирал у тебя кое-что, что изначально принадлежало мне», легко пожал плечами, разом привлекая внимание всех собравшихся в комнате. Даже Нимфодора как-то странно на меня посмотрела, явно начиная подозревать в чем-то нехорошем. «Ну да, я ведь крестрашу Поттера забрал. О чем вы, профессор?» Нервно сглотнул Поттер, поддаваясь гнетущей атмосфере, в раз воцарившейся в комнате. Слишком уж говорящими были взгляды моего братца и личной ученицы. «Видишь ли, Гарри, я еще несколько лет назад по просьбе Сириуса приставил присматривать за тобой нескольких своих духов. Не тех духов, которые призраки в Хогвартсе, а обычных духов. Может быть, Сириус рассказывал тебе о них в своих сказках?» Улыбался мальчику, вместе с тем бросая строгий взгляд в сторону брата. «Не дай Мардук, этот остолоп не сможет подыграть мне даже в столь очевидной лжи. Сириус мне еще за внезапную побудку должен. Если тот еще и в подобные моменты лажать начнет, точно побью. Что, кажется, понял и сам маг», уверенно кивнув на вопросительный взгляд своего крестника. «Успел таки сориентироваться. И что за духи это были? И как это вообще связано с моим зрением?» Недоверчиво спрашивал первокурсник, даже примерно не представляя, о каких духах идет речь. «Образование Хага не подразумевает знакомство молодых волшебников с существами духовного плана. Обычные духи. Современные маги редко вспоминают про само их существование, но маги прошлого порой вызывали тех в качестве своих помощников и защитников. Это довольно удобно. Ну а к тебе в ауру я подселил нескольких духов-защитников и духа-лекаря, что в случае чего могли защитить или подлечить тебя», честно отвечал на поставленный вопрос, не вдаваясь в конкретику. «Я ведь действительно избавился от всех духов-защитников Поттера перед ритуалом. Чуть позже приставлю к нему кого-нибудь еще, чтобы следил да лечил при сильной необходимости. А то этот гриффиндорец может тех еще дров наломать без должного пригляда. Это из-за них у меня все ранения заживали так быстро, и даже отстриженные тетей Петуньей волосы отросли за одну ночь», быстро нашел подтверждение моим словам парень, кардинально меняя свое отношение к ним. «Ребенок, что с него еще взять?» «Именно. Хотя волосы ты и сам мог отрастить случайным магическим выбросом. Ну да не о том речь. Вчера я забрал у тебя своих духов. Все равно особой пользы от них уже нету. В Хогвартсе о твоей безопасности переживать особо не приходится. Вот, возможно, из-за этого твое зрение и улучшилось, а твое тело так болит». Все же при извлечении духа жизни тот выплеснул вовне немало жизненной силы, оздоравливая твой организм, но и перегружая тот излишками силы. Вешал я мальчишке лапшу на уши, загружая того кучей лишней информации пустыми, пусть и логичными объяснениями. Поттер едва ли понимал все то, что я там ему говорил, но основная суть моих объяснений до мальца доходила, заставляя Гарри верить мне. Найдя одно подтверждение моим словам, герой магической Британии автоматически начинал воспринимать все остальное за чистую правду, чем я и пользовался, успокаивая Поттера, плавно переходя в лекцию по биологии, после которой молодой волшебник окончательно выключил свой мозг, начав просто мерно кивать в такт моим словам. Впрочем, основную мысль о том, что с его зрением все теперь уж точно будет в порядке, просто нужно немного подождать и привыкнуть к новому зрению, он уяснил. «Не просто так профессором в школе работаю. Загружать мозги подрастающего поколения я научился просто виртуозно. Так значит, мне больше не нужны очки», неверующе уточнил Гарри, выслушав небольшую лекцию с моей стороны. «Не нужны», массировал переносицу, чувствуя, как глаза вновь начинают слипаться. «Правда, придется пропить курс зелий. Просто на всякий случай. Все же зрение тебе вернула не запланированная операция, а счастливая случайность. Подстраховка точно не помешает», предупредил мальчика, кидая усталые взгляды в сторону Сириуса и Нимфодоры. И те вняли моим невербальным намеком, перетягивая внимание мальчика на себя. Я же отправился досыпать положенные мне часы сна. Благо, никто меня больше не дергал, позволяя как следует отоспаться и отдохнуть. После чего пришло время возвращать Поттера в Хогвартс, вместе с тем накидывая на мальчишку несколько скрывающих ауру чар. Хотя, едва ли подобная маскировка спасла национальную знаменитость от лишнего внимания. Слишком уж тот изменился за одну ночь. Схуднул немного, в бледности лица прибавил, да от очков избавился. Последнее особенно бросалось в глаза и привлекало к Гарри внимание. «Ну да это уже не мои проблемы, свой долг я выполнил. Здоровью Поттера ничего не угрожает, от осколка чужой души я его избавил. Можно приступать к финальному этапу своего плана, но перед этим адское пламя», рыкнул, отправляя концентрированный сгусток огня в лежащие на каменном полу тайной комнаты артефакты. Крестражи темного лорда все как один испарялись в магическом огне, оставляя после себя лишь обреченный ментальный вой на грани слышимости. У меня на руках остался лишь последний кусочек чужой души, тот самый, что был извлечен из Гарри Поттера и ныне покоился в специальном артефакте. Именно с помощью этого огрызка души я собирался возродить и обеспечить полную покорность Волан-де-Морда, моего ручного темного лорда, что нужен лишь для одной единственной цели – спровоцировать Дамблдора. У меня уже даже ритуал возрождения, найденный в памяти самого Тома, готов. Осталось только выждать удачный момент и обставить все так, чтобы появление Темного Лорда произвело настоящий фурор, но не на всю магическую Британию, а лишь на ее правящую верхушку. Хотя, мой план в любом случае обернется той еще шумихой, что не очень полезно для бизнеса, но здесь уж ничего не поделаешь, тянуть с устранением Дамблдора и дальше я уже не хотел. Глава 94. Ты опять уходишь, уже даже в свой законный выходной не можешь с дочками посидеть, недовольно бурчала на меня Белла, в которой уже раз за последний месяц поднимая эту тему. Белла, ну можно не снова, я правда стараюсь как можно быстрее разобраться со всем этим, ты ведь знаешь, тяжело вздыхал, чувствуя себя виноватым перед девушкой, вот именно что не знаю, ты даже не рассказываешь, чему посвящаешь все свое свободное время, может у тебя там вообще любовница появилась, вскидываясь всем телом, кричала на меня волшебница, если я захочу завести себе еще одну любовницу, ты об этом узнаешь первый, фыркнул, приближаясь вплотную к девушке. «Белла, хватит уже, дай мне еще 3-4 дня, и ты сама все узнаешь». Приобнимая брюнетку, пытался я ту успокоить. Впрочем, едва ли мои слова могли успокоить недовольную женщину. Семейные сколки с Беллой вообще редко заканчивались спокойно. Вспыльчивая и темпераментная женщина редко была готова идти на компромисс. Порой мне вообще казалось, что та по-настоящему наслаждается нашими скандалами. Хотя в последнее время у той действительно есть причины для недовольства и скандалов. В последнее время я слишком мало внимания уделяю своей семье. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Целая куча времени, сил и редких материалов. Все уходило на подготовку к скорому ритуалу воскрешения Темного Лорда. Я даже уроки в Хогвартсе в последнее время проводил через силу, порой натурально отсыпаясь на этих самых уроках. Дал студентам задание, да и отдыхая себе потихоньку, одним глазом присматривая за малолетними волшебниками. Подобное поведение, правда, смотрится не слишком красиво с моей стороны. К тому же, у Дамблдора могут возникнуть ко мне некоторые вопросы, из-за чего усталости я все так же старался прятать глубоко в себе. Но и мои силы не бесконечны. Все же подготовка к воскрешению Тома отнимает у меня действительно много времени. И ведь можно было бы сделать все куда как проще и быстрее. Но тут уж приходится выбирать между быстротой и надежностью. Если исключить из списка моих дел бесконечные перепроверки каждого этапа готовящегося ритуала, времени в раз станет больше. Но что-то мне не улыбается перспектива в какой-то момент потерять контроль над Темным Лордом. Над ослабшим, но все еще достаточно умелым и абсолютно безумным Темным Лордом. Конечно, разум своего врага я обработал качественно, насколько это только возможно. Но это не исключает всех рисков, тем более что безумцы всегда были Ахиллесовой пятой магов разума. Искаженные безумием разумы сложно подчинить себе в полной мере. А даже если это и удается, от подчиненного подобным методом мага все равно можно будет ожидать чуть ли не чего угодно.